и опираясь на свое прежнее знакомство с его автором, я не мог согласиться с заглавием на тетради. Я не находил, чтобы жизнь моего приятеля особенно нуждалась в комментариях. Зато теперь я не могу отрицать, что заглавие было выбрано с большим вкусом. Оно вполне гармонирует с содержанием дневника. Вся жизнь моего приятеля представляла, как оказалось, ряд попыток осуществить свою мечту – жить исключительно эстетической жизнью. И так как у него в высшей степени была развита способность находить интересное в жизни, то он и пользовался ею. А затем поэтически воспроизводить пережитое на бумаге. Строго исторического или просто эпического характера предлагаемый дневник не носит. Содержание его скорее условное, чем положительное. Без сомнения, приятель мой записывал события уже после того, как они совершались. Иногда, может быть, даже спустя очень долгое время. Тем не менее, самый рассказ так жив и драматичен, что события как бы совершаются перед нами в явь. Я не думаю, чтобы приятель мой, ведя дневник, имел в виду какую-нибудь постороннюю цель. Как в целом, так и в частностях, дневник этот не допускает возможности видеть в нем поэму, предназначенную для печати. И, по-видимому, имел для автора исключительно личное значение. Но, во всяком случае, автор не имел бы причин и бояться издать его. Большинство собственных имен, встречающихся в нем, так странны, что невольно является сомнение в их исторической верности. Я имею основание думать, что только первое собственное имя действующих лиц оставлялось автором без изменения. Для того, чтобы сам он впоследствии мог знать, о ком идет речь, а всякий посторонний был бы обманут фамилией. Это заметил я, по крайней мере, относительно Корделии, девушки, на которой сосредоточен главный интерес дневника и которую я знал лично. Настоящая фамилия ее не имела ничего общего с той, которую она носит в дневнике. Объяснение поэтического характера дневника найти нетрудно. Поэтическая натура моего приятеля была недостаточно богата или, если хотите, недостаточно бедна, чтобы отличить поэзию от действительности. Напротив, он сам вносил поэзию в окружающую его действительность и, насладившись, уносил ее обратно в виде поэтических воспоминаний и размышлений. В этом заключалось для него двойное наслаждение. В первом случае он сам отдавался упоению эстетического. Во втором, он эстетически наслаждался своей личностью. В первом, он лично эгоистически наслаждался этой, им же самим апоэтизированной действительностью. Во втором, личное «я» как бы стушевывалось. Наслаждаясь каким-нибудь положением, он смотрел на себя как-то со стороны и наслаждался видом самого себя в этом положении. Словом, вся жизнь его была рассчитана на одно наслаждение. И хотя в первом случае действительность была для него необходима как повод, момент, во втором она совершенно исчезала в поэзии. Плодом наслаждения второго рода является таким образом сам дневник, а плодом первого – настроение, в котором он велся, объясняющая также его поэтический характер. Именно благодаря этой двойственности, которая проходила через всю жизнь автора, у него и не было недостатка в поэтическом материале. Мир, в котором мы живем, вмещает в себя еще другой мир, далекий и туманный, находящийся с первым в таком же соотношении, в каком находится с обыкновенной сценической обстановкой. Волшебный, изображаемый иногда в театре среди этой обыкновенной и отделенной от нее тонким облаком флера. Сквозь флер, как сквозь туман, виднеется словно бы другой мир, воздушный, эфирный, иного качества и состава, нежели действительный. Многие люди, живущие материально в действительном мире, принадлежат в сущности не этому миру, а тому, другому.

невидима для других. Ей не нанесено было никакой видимой раны. Жизнь ее не была грубо надломлена чужой рукой. Но как-то загадочно уходила внутрь, замыкалась в самой себе. Словом, ни следа, ни повода, чтобы кто-нибудь мог увидеть в ней жертву, а в нем обольстителя. В этом отношении он был чист от всяких обвинений. Как уже сказано, он жил слишком отвлеченной жизнью, умом и воображением, чтобы быть обольстителем в обыкновенном смысле этого слова. Но ему случалось предаваться и чувственности. Это доказывает его история с Корделией. В ней он является фактическим обольстителем, но и здесь личное участие его настолько неясно, что никакое доказательство немыслимо. И даже сама несчастная девушка иногда как бы сомневается. Кто из них виноват? Женщина была для него лишь возбуждающим средством. Надобность миновала, и он бросал ее. Как дерево сбрасывает с себя отзеленевшую листву. Он возрождался, она увидала. Но что же творилось при этом в его собственной душе? Я думаю, что запутывая, вводя в заблуждение других, он кончит тем, что запутается окончательно и сам. Ведь если возмутительно направить заблудившегося путника на неверную дорогу и покинуть его там, то во сколько же раз возмутительнее ввести человека в заблуждение уже не относительно внешних явлений, а относительно его самого? Заблудившийся путник имеет, по крайней мере, надежду как-нибудь выбраться. Местность перед ним меняется, и каждое новое изменение порождает новую надежду. Но человек, заблудившийся в самом себе, скоро замечает, что попал в какой-то круговорот, из которого нет выхода. Мысли и чувства в нем мешаются, и он в отчаянии перестает, наконец, сам понимать себя. Однако и это все – ничто в сравнении с положением самого хитреца, потерявшего в конце концов нить и запутавшегося в своем собственном лабиринте. Совесть его пробуждается, и он тщетно призывает на помощь свое остроумие. Как поднятая лисица, мечется он в своей норе, ища одного из бесчисленных выходов, оставленных на всякий случай. Вот ему мерещится издалека луч дневного света. Он кидается туда, и что же? Это лишь новый вход. Вместо того, чтобы выбраться, он таким образом постоянно возвращается в себя самого. Такого человека нельзя назвать вполне преступным. Он сам был обманут своими интригами. Но тем ужаснее его наказание. Что значит угрызение совести преступника в сравнении с таким сознательным безумием? Наказание, постигающее его, чисто эстетическое, и выражение «совесть его пробуждается» слишком, если можно так выразиться, этично, чтобы пояснить его душевное состояние. Чувство, овладевающее им, не совесть, а скорее нечто вроде высшего, утонченного самосознания, которое в сущности не мучит его обвинениями, но лишь поддерживает его душу в вечно бодрствующем беспокойном состоянии, не давая ему забыться и постоянно побуждая метаться в новых бесплодных поисках. Нельзя также вполне применить сюда выражение безумие. Вечно сменяющееся богатое разнообразие мыслей не допускает его душу застыть в неподвижной бесконечности безумия. Но бедная Корделия! Не скоро отдохнет ее измученное сердце в безмолвном покое забвения. Тысячи различных, беспрерывно сменяющих друг друга чувств, волнуют и терзают ее. Вот она готова успокоиться, забыть, простить своему обольстителю все. Но вдруг, как молния, сверкает в ее голове мысль, что не он виноват, а она. Ведь она сама возвратила ему кольцо.